Том 2, глава 22, сага о Карре и Серошкуром. Часть первая. Кальмордынский лес. К северу от Бровикена, на границе между Эстер-Йотландом и Сёрмландом, расположена гора, которая тянется на много-много миль в длину, да и шириною она более мили. Будь высота этой горы такой же, как ее длина или ширина, ее считали бы одной из самых чудесных в мире. Но высоты-то ей как раз и не хватает. Бывает, встретишь в пути недостроенный дом, владелец которого поначалу было размахнулся, а потом так и не смог довести дело до конца. Подойдешь к дому поближе и увидишь: фундамент прочен, своды могучи, подвалы глубоки, но стен и крыши нет. Поднимается строение над землей всего лишь на несколько футов. И при виде этой пограничной горы вспоминается такой вот заброшенный дом. В основании чувствуется мощь, дикость и широкий размах, но в целом это не настоящая гора, а незаконченное сооружение. Словно зодчий утомился, создав такое мощное подножье горы, и забросил свою работу, не успев воздвигнуть крутые обрывы, остроконечные пики и каменистые горные гряды. Но зато гигантский горный кряж покрыт рослыми и могучими деревьями. На лесных опушках и в ложбинах растут дуб и липа, по берегам озер береза и ольха, на отвесных скалах сосны и повсюду, где есть хоть горстка земли, ели. Все вместе это и образует большой Кальмордынский лес. В стародавние времена он внушал такой ужас путникам, что, готовясь идти лесом, они молились Богу, боясь встретить там свой смертный час. Поначалу, когда Кальмордынский лес был еще молодым, ему пришлось пережить тяжкие времена на голой скалистой почве, но вынужденный найти себе опору среди твердых гранитных глыб, питаясь влагой из скудных каменистых ручьев, лес, повзрослев, закалился. Он стал сильным и крепким, подобно человеку, который в юности вынужден в поте лица трудиться, чтобы пробить себе дорогу в жизни. Лес разросся, в нем появились деревья в три обхвата, их ветви сплелись в густую, непроницаемую сеть, а твердые и скользкие корни опутали всю землю. Деревья с мощными замшелыми стволами и ветвями, с которых свисали длинные белесые борды, были похожи на троллей. Лес стал надежным убежищем для диких зверей и разбойников, для тех, кто умел пробираться и красться сквозь его глухую чащу. Всех же остальных он, сумрачный, дикий, непроходимый, страшил, и без особой нужды в него не ходили. Когда люди стали селиться в Сёрмланде и Эстер-Йотланде, они постепенно выкорчевали все леса, что росли в плодородных долах и на равнинах. А Кальмордынский лес, росший на тощей скалистой почве, никто вырубать не захотел. Однако чем дольше стоял он нетронутым, тем могущественнее становился. Лес уподобился крепости, стены которой день ото дня наращивали толщину, и пробиться сквозь эти древесные громады можно было только с помощью топора. Обычно леса боятся людей, а Кальмордынского леса, мрачного и дремучего, боялись люди. Охотники и те, кто отваживался собирать там хворост, зачастую сбивались с пути в непролазной лесной чащобе и нередко оказывались на краю гибели. Путникам, желавшим попасть из Эстер-Йотланда в Сёрмланд, приходилось чуть ли не ощупью пробираться узкими звериными тропами, потому что люди, жившие у границ этих двух провинций, не в силах были проложить дорогу через лес. Не было там ни мостов, ни паромов, ни гатей для переправы через реки, озера и болота. Во всем лесу не отыскать было хижины, где обитали бы мирные люди. Зато звериные логова и разбойничьи пещеры попадались там чуть ли не на каждом шагу. Немногим удавалось целыми и невредимыми пройти через лес. Куда больше было тех, кто, поскользнувшись, срывался в пропасть или иногда даже верхом на лошади увязал в трясине, кого грабили разбойники или преследовали хищные звери. Но даже те, кто жил за пределами этого леса, немало терпели от него бед. Ведь волки и медведи то и дело спускались из Кальмордена вниз и задирали скотину. А истребить хищников было невозможно. Дремучий лес надежно защищал их. Но мало-помалу люди начали покорять лес. На горных склонах вырастали усадьбы и селения. В самом лесу прокладывались первые дороги, а близ Крукека, в дикой глухомане, монахи воздвигли монастырскую обитель, где путники находили надежное убежище. Но лес по-прежнему оставался опасным, вплоть до того самого дня, пока одному человеку, проникшему далеко в его дебри, не посчастливилось обнаружить руду в каменистой почве. Лишь только весть об этом разнеслась по округе, в лес хлынули толпы людей, кто разведать его богатство, кто в поисках работы. Вот тут-то лес и прибрали к рукам, закладывали рудники, рыли шахты и строили металлургические заводы в глухих лесных угодьях. Горный промысел требовал огромного расхода дров и угля, дровосеки и углежоги проникали далеко в старый девственный лес и вскоре почти совсем уничтожили его, где вырубили, а где и сожгли. Земля вокруг рудников превращалась в пашни. Туда понаехала уйма новоселов, и вскоре в прежних лесных краях, где раньше не было ничего, кроме медвежьих берлог, поднялись новые селения с церквами и пастырскими дворами. Повсюду прокладывали дороги и просеки, хищным же зверям и разбойникам настал конец. Помня свою давнюю вражду к этому лесу и теперь обретя, наконец, власть над ним, люди были особенно жестоки и, казалось, желали вовсе стереть его с лица земли. К счастью для леса, залежи руды в шахтах Кальмордена не были так уж велики, и добыча ее стала мало-помалу уменьшаться, а заводы закрываться. Потом прекратилась и заготовка угля. Кальморден, получив хоть малую передышку, смог чуть-чуть вздохнуть. Лес снова начал расти, набирая силу, захватывая все новые пространства и окаймляя усадьбы и рудники, как вода островки в море. Многие люди, поселившиеся в окрестностях Кальмордена, остались без работы и с трудом могли заработать себе на пропитание. Они пытались заняться земледелием, но старые лесные угодья охотнее родили и выращивали гигантские дубы и огромные вековые сосны, нежели репу и зерновые. Кальморденский лес на глазах становился все могучей и дремучей, в то время как люди беднели и нищали. Но потом им пришло на ум, что лес может приносить пользу, и там найдется чем прокормиться. Из леса стали вывозить бревна, доски и продавать их жителям равнин, которые свои леса уже давно повывели. А вскоре люди поняли, что если они будут вести себя разумно, лес прокормит их не хуже рудников и пашен. Позабыв старую вражду, они стали относиться к лесу как к своему лучшему другу, научились заботиться о нем и любить его. Часть вторая. Пес Карр. Лет за 12 до того, как Нильс Хольгерсон начал путешествовать по свету с дикими гусями, один из владельцев рудников в Кальморденском лесу решил избавиться от своего охотничьего пса, так как тот охотился за всеми овцами и курами, которые только попадались ему на глаза. Он призвал лесничего и попросил его увести пса в лес и пристрелить. Надев поводок на шею пса, лесничий повел его в чащу, туда, где обычно пристреливали и закапывали всех отслуживших свой век собак из помещичьих усадеб. Кар, так звали пса, был маленький и черный, с рыжей грудкой и рыжими передними лапами. Он отличался большим умом и даже понимал, о чем говорят люди. Вот и теперь, когда лесничий повел его в лес, пес сразу догадался, что его ожидает, но и виду не подал, а наоборот старался казаться таким же беззаботным, как всегда. Ведь они шли лесом, где Кар был грозой для птиц и мелких зверюшек, и он не мог позволить себе выказать перед ними страх, повесить голову или опустить хвост. Во все стороны от старого рудника простирался бескрайний лес, славившийся как среди людей, так и среди зверей. Владельцы этого леса уже много-много лет так дрожали над ним, что редко позволяли срубить хотя бы одно дерево на дрова. Им было жалко даже прореживать лес, так что он мог расти привольно и благоденствовать. Само собой разумеется, лес, который так оберегали, должен был стать любимейшим прибежищем диких зверей, и они водились там несметными стаями. Звери называли этот лес Фрицкуген, что значит «мирный», и считали его лучшим приютом для себя во всей стране. Ну, Кар, и обрадовались бы все в лесной чаще, если бы узнали, что тебя ожидает, — подумал пес. Но тут же завилял хвостом и весело залаял, чтобы никому и в голову не пришло, будто он боится или пал духом. Что за жизнь, если уж и поохотиться ино раз нельзя? Кто-кто, а я ни капельки в этом не раскаиваюсь. Но вдруг Кар весь переменился. Он отстал от лесничего, поднял голову, словно собираясь завыть. Ему явно припомнилось что-то не очень радостное. А случилось это накануне вечером. Было самое начало лета, лосихи недавно отелились, и Карру удалось отбить от матери и загнать в болото лосенка, которому было не более 5 дней от роду. Он гонял малыша взад и вперед среди кочек лишь для того, чтобы позабавиться его страхом. Лосиха знала, что совсем недавно болото оттаяло, снова стало топким и бездонным и не выдержит ее громадную тушу, и она осталась стоять на краю трясины. Но когда Кар погнал лосенка все дальше и дальше вглубь болота, она внезапно решилась. Ступила в болото, прогнала пса, забрала лосенка и повернулась с ним к берегу. Лоси искуснее других животных умеют ходить по зыбкой и опасной трясине, и, казалось, ей удастся счастливо выбраться на твердую землю. Но когда до суши оставалось уже совсем немного, кочка, на которую она встала, провалилась в топь, а вместе с ней и лосиха. Она попыталась выбраться, но, не найдя надежной опоры, продолжала все глубже и глубже увязать в трясине. Кар, с ужасом не смея перевести дух, глядел на тонущую лосиху. Ну и зададут же ему трепку, если узнают, что это он навлек беду на лосиху. Насмерть перепуганный, он со всех ног бросился прочь и мчался без оглядки, не смея остановиться, пока не очутился дома. Об этой истории и вспомнил сейчас Кар. Никогда прежде не испытывал он такого чувства вины, как при этом воспоминании. Ведь он вовсе не собирался убивать ни лосиху, ни ее сосунка, и лишил их жизни, сам того не желая. Может, они еще живы? С внезапной надеждой подумал пес. Они еще не погибли, когда я убежал? Может, они спаслись? У него появилось непреодолимое желание узнать, живы ли лосиха с лосенком. К счастью, лесничий не очень-то крепко держал поводок. Внезапный прыжок в сторону, и пес, вырвавшись из рук лесничего, во всю прыть помчался в сторону болота. Тот и прицелиться не успел, а Карра уже и след простыл. Лесничий кинулся вдогонку. Пес стоял на кочке, в нескольких метрах от края болота и громко выл. Лесничий решил разузнать, в чем там дело. Положив ружье, он пополз к собаке и вскоре увидел в трясине мертвую лосиху. Рядом, тесно прижавшись к ней, лежал маленький лосенок. Он был еще жив, но так измучен, что не мог пошевелиться. Карто склонялся над лосенком и лизал его, то опять начинал выть, призывая на помощь. Лесничий поднял голову сосунка и потащил его из трясины. Пес понял, что лосенка спасут. Вне себя от счастья он прыгал вокруг лесничего, лизал ему руки и радостно визжал. Лесничий отнес лосенка домой и запер его в загоне для овец и свиней на скотном дворе. Затем созвал людей, чтобы помогли вытащить из болота погибшую лосиху. Только когда все было сделано, он, наконец, вспомнил, что должен был пристрелить Карра. Поманив пса, все время следовавшего за ним по пятам, он снова повел его в лес. Вначале лесничий направился было к собачьему кладбищу, но по дороге, как видно, передумал и внезапно повернул в сторону усадьбы. Карр спокойно шел за лесничим, но, заметив, что тот идет к его старому дому, встревожился. Лесничий наверняка догадался, что это он, Карр, виноват в смерти лосихи, и теперь, прежде чем убить, ему зададут хорошую трепку. А хуже побоев для Карра ничего на свете не было. В предчувствии расправы он вошел во двор, понурившись, и в усадьбе ни на кого не глядел, как будто ни с кем здесь не был знаком. Владелец рудника стоял на крыльце. — Что это с вами за пес, лесничий? Надеюсь, не Карр? Его вы давным-давно должны были пристрелить. Лесничий стал рассказывать о лосях, а Карр весь сжался, стараясь стать как можно меньше и незаметней. Но лесничий рассказал историю лосихи с лосенком вовсе не так, как ожидал Карр. К своему удивлению, пес понял, что лесничий хвалит его за то, что он хотел спасти лосей. — Нет, этого пса я пристрелить не могу, — заключил свой рассказ лесничий. Пес просто ушам своим не верил. Может, он ослышался? Неужто ему сохранят жизнь только за то, что он беспокоился о лосях? Хозяин собаки тоже подумал. Карр вел себя достойно. Но оставлять его в усадьбе он все же не захотел и сказал. «Если вы, лесничий, желаете взять Карра и поручитесь, что он станет вести себя лучше, чем до сих пор, пусть живет». Лесничий охотно на это согласился. Вот так и случилось, что Карр перебрался в лесничество. Часть третья. Бегство лося Серошкурова. С того самого дня, как Карр перешел к лесничему, он навсегда покончил с недозволенной охотой в лесу. И вовсе не потому, что боялся, а просто не хотел, чтобы на него гневался новый хозяин. С тех пор, как лесничий спас ему жизнь, Карр полюбил его так преданно, что ни о чем другом и не помышлял, как только следовать за ним по пятам и оберегать его. Если лесничий куда-нибудь шел из дому, Карр бежал впереди, разведывая дорогу, а если тот сидел дома, пес лежал у дверей, наблюдая за всеми, кто приходил или уходил. Когда же в лесничестве было спокойно, на пороге не слышно было шагов, а хозяин ухаживал за деревцами, посаженными в саду, пес играл с лосенком. Поначалу лосенок нисколько не занимал Карра, но так как пес сопровождал хозяина повсюду и на скотный двор тоже, у него вошло в привычку сидеть перед загоном и разглядывать сосунка, когда лесничий поил его молоком. Лесничий прозвал лосенка Серошкурой, считая, что лучшего имени такому страшили не придумать. И Карр был с ним совершенно согласен. Всякий раз, глядя на лосенка, пес думал, что никого уродливее и нескладнее этого сосунка и на свете нет. Ножки у лосенка были длинные, шаткие, и со стороны казалось, что он ходит на расшатанных ходулях. Большая голова с морщинистой, как будто старой кожей, всегда свисала на бок. Шкура топорщилась, точно помятая, и лежала складками, будто лосенок напялил на себя шубу с чужого плеча. Вид у него был всегда горестный и недовольный. Неудивительное дело, завидев Карра, он каждый раз поспешно поднимался, словно радовался ему. Лосенок совсем не рос, день ото дня ему становилось все хуже, и однажды он не смог подняться даже навстречу Карру. Тогда пес забежал к лосенку в загон, и в глазах бедного сосунка вдруг зажглись радостные огоньки, словно исполнилось самое заветное его желание. Теперь Карр стал прибегать к лосенку каждый день и проводил с ним долгие часы. Он вылизывал его шкуру, играл и баловался с ним, а также наставлял его разным премудростям, которые надлежит знать лесным жителям. Как ни странно, но с тех пор, как Карр стал забегать к лосенку в загон, тот начал набираться силы, расти и за несколько недель вымахал так, что почти не вмещался в маленький загон. Пришлось перевести его на огороженное пастбище. Пожив там несколько месяцев, серошкурый отрастил длинные-предлинные ноги и, если бы захотел, мог бы спокойно переступать через изгородь. Тогда владелец рудника позволил лесничему обнести пастбище высокой оградой. Здесь лось прожил несколько лет и превратился в сильное и статное животное. Карр, как только позволяло ему время, навещал лося, но теперь уже не из сострадания, а от того, что они крепко подружились. И хотя лось по-прежнему был невеселым и вялым, псу нередко удавалось расшевелить его. Серошкурый провел уже 5 лет в лесничестве, когда владелец рудника получил письмо от заморского зоопарка, который хотел приобрести лося. Хозяин обрадовался этому предложению, лесничий же опечалился. Но не в его власти было сказать «нет», и лося решили продать. Карр вскоре разнюхал, что затевают люди, и поспешил все рассказать лосю. Пес страшно боялся потерять друга, но лось спокойно принял эту весть. Он не обрадовался ей, но, казалось, и не опечалился. — И ты без всякого сопротивления позволишь увести себя? — спросил Карр. — А что толку сопротивляться? — равнодушно ответил серошкурый. — Я бы лучше остался здесь, но если меня продадут, придется уйти. Карр стоял, изучая взглядом серошкурого. Тот еще не возмужал окончательно. Рога у него были не так широки, горб не так высок, а грива не так густа, как у настоящего взрослого лося. И все же он был уже достаточно силен, чтобы бороться за свою свободу. «Ничего не поделаешь. Он провел всю свою жизнь в неволе», — подумал Карр. Но лосю не сказал ни слова. Выждав до полуночи, пес снова пришел на лосиный двор. Он знал, что в это время отдохнувший и выспавшийся лось принимается за первую кормежку. — Правильно сделаешь, серошкурый, если позволишь себя увести, — прикинувшись спокойным и довольным, — сказал Карр. — Будешь жить взаперти в большом саду, не зная забот. Жаль только, что тебе придется уйти отсюда, так и не увидев леса. Ты ведь знаешь, у твоих сородичей есть присловие — лось без леса — не лось, лес без лося — не лес. А ты ведь даже ни разу не побывал в лесу. Серошкурый поднял голову от клевера, который он жевал. — Я бы хотел увидеть лес, но как перескочить через ограду? — как всегда вяло спросил он. — Да где уж тебе с твоими-то короткими ногами? — усмехнулся Карр. Лось из-под лобья глянул на Карра, который, несмотря на свой малый рост и короткие лапы, много раз на день перепрыгивал через изгородь. И тогда, подойдя к ограде, серошкурый одним скачком перемахнул через нее и оказался на воле, сам не зная, как это получилось. Кар повел Серошкурова вглубь леса. Стояла прекрасная лунная ночь, какие бывают в конце лета. Но под деревьями было темно, и лось шагал вперед медленно и осторожно. — Может, лучше повернуть назад? — спросил Кар. — Ты ведь никогда прежде не бывал в дремучем лесу, можешь ногу сломать. В ответ на эти слова Серошкурый только быстрее и смелее зашагал вперед. Кар повел лося в ту сторону, где могучие ели росли так тесно и близко друг к другу, что под их сень не проникал ни малейший ветерок. Здесь, в лесной чащобе, твои сородичи обычно прячутся от холода и бурь, — сказал Кар, — и проводят всю зиму под открытым небом. Там же, куда попадешь ты, живется намного лучше. У тебя будет крыша над головой и хлев, как у вола. Серошкурый не вымолвил ни слова в ответ. Он стоял, жадно вдыхая крепкий запах хвои. — Ты что-нибудь еще мне покажешь? — спросил он наконец. — Или я увидел уже весь лес? Тогда Кар повел его к большому болоту и показал лосю поросшие мхом кочки и зыбкую трясину. — По этому болоту лоси спасаются бегством, когда им грозит опасность, — сказал Кар. — Не знаю, как им это удается, ведь они такие большие и тяжелые, но они проходят по болоту, умудряясь не утонуть. Ты бы, верно, не смог удержаться на такой зыбкой и опасной трясине. Да тебе это и ни к чему, за тобой ведь никогда не станут гнаться охотники. Серошкурый, не вымолвив ни слова, сильным скачком очутился на болоте. Он обрадовался, почувствовав, как колышутся под ним мшистые кочки. Лось помчался наискосок через болото и снова вернулся к Кару, ни разу не застряв в трясине. — Мы уже осмотрели весь лес? — спросил он. — Нет, еще не весь, — ответил Кар. И тут же повел лося к лесной опушке, поросшей пышным чернолесьем, дубом, осиной и липой. — Здесь твои сородичи кормятся листьями и древесной корой, — сказал Кар. — Они считают это лучшим кормом на свете. Но тебя за морем будут кормить, наверное, еще вкуснее. Серошкурый подивился могучим лиственным деревьям, вздымавшим над ним свои зеленые своды. Он полакомился и дубовыми листьями, и корой осины. — Терпко и вкусно, — сказал он, — куда лучше клевера. — Вот и славно, что ты хоть разок отведал такого корма, — обрадовался пес. Затем он повел лося к небольшому лесному озерцу. Оно лежало тихое-притихое, отражая в своей сверкающей глади берега, окутанные легкими и светлыми туманами. Серошкурый так и замер на месте. Впервые в жизни он увидел озеро. — Что это такое, Кар? — спросил он. — Это большая вода. Это озеро, — пояснил Кар. Твои собратья обычно переплывают озеро с одного берега на другой. Смешно даже думать, что тебе это по плечу. Но ты мог бы, по крайней мере, спуститься вниз и искупаться. Сам Кар тут же бросился в воду и поплыл. Серошкурый же еще долго стоял на берегу, но в конце концов решился и спустился вслед за Карром. Когда лось ощутил мягкую прохладу воды, у него от радости захватило дух. Ему захотелось освежить водой и горбатую свою спину. Он зашел поглубже в озеро и, почувствовав, что вода держит его, поплыл. Он долго еще блаженствовал в воде, плавая кругами вокруг Карра. Когда они вновь вышли на берег, пес спросил, не пойти ли им домой. — До утра далеко. Побродим еще часок-другой в лесу, — ответил Серошкурый. Они вернулись в хвойный лес и вскоре очутились на небольшой поляне, озаренной лунным светом. Поляна вся заросла травой и цветами, сверкавшими капельками росы. Посреди лесного луга паслось целое стадо — лось и несколько лосих с лосятами. Серошкурый прямо остолбенел. Едва бросив взгляд на лосих и лосят, он уставился на старого лося с широкими ветвистыми рогами, украшенными множеством отростков, с высоким горбом, густой бородкой и покрытым длинными волосами под грудком. — Это кто еще такой? — с изумлением спросил Серошкурый. — Зовут его Рогатый, — ответил Кар. — Он твой сородич. У тебя тоже когда-нибудь вырастут такие же широкие рога и такая же густая грива. Останься ты в лесу, ты бы, наверное, тоже стал вожаком лосиного стада. — Раз он мой сородич, я подойду поближе, взгляну на него, — сказал Серошкурый. — Вот уж не подумал бы, что животные бывают такие величественные. Серошкурый направился к лосям, но тут же вернулся назад к Кару, поджидавшему его на лесной опушке. — Должно быть, тебя они очень любезно приняли, — осведомился Кар. — Я сказал ему, что впервые в жизни встретил сородичей и попросил дозволения попастись с ними вместе на лугу, а он прогнал меня, пригрозив забодать. — Правильно сделал, что не стал с ним драться, — одобрил Серошкурова Кар. — Молодой лось, только-только отрастивший рога, должен остерегаться драки со старыми лосями. Правда, если бы кто другой отступил без боя, о нем пошла бы дурная слава по всему лесу. Но тебе-то что? Ведь ты переселишься за море. Едва Кар вымолвил эти слова, как Серошкурый круто повернулся и устремился снова на луг навстречу старому лосю. Началась битва. Выставив вперед рога, лоси с силой ударяли друг друга. И случилось так, что Рогатый стал теснить Серошкурова, заставив пятиться назад по всему лугу. Видно, Серошкурый еще не умел пользоваться своей могучей силой, но, оказавшись у лесной опушки, он уперся копытами в землю, стал крепче бить рогами и откинул, наконец, Рогатого назад. Серошкурый бился молча, а Рогатый фыркал и пыхтел. Теперь уже Серошкурый теснил старого лося. Вдруг послышался страшный треск. Это на рогах старого лося сломался один отросток. С дикой силой, вырвавшись из власти Серошкурова, Рогатый помчался в лес. Кар по-прежнему стоял на лесной опушке, когда к нему подошел Серошкурый. — Ну, теперь ты видел все, что есть в лесу, — сказал пес. — Хочешь пойти домой? — Да, наверное, уже пора, — ответил лось. По дороге домой оба молчали. Кар то и дело вздыхал, словно разочаровался в каких-то своих ожиданиях. Серошкурый же вышагивал, высоко подняв голову, и, казалось, радовался своим приключениям. Он шел, как всегда, уверенно, пока не подошел к изгороди. Но тут он остановился. Окинув взглядом тесный загон, где до сих пор жил, он увидел утоптанную землю, увядший корм, маленькое корытце, из которого пил воду, и темный сарай, где спал. Лось без леса не лось, лес без лося не лес, — воскликнул он и, вскинув голову так, что коснулся затылком спины, ринулся обратно вглубь леса. Часть четвертая. Беспомощный. Каждый год в августе в глухой чащобе леса Фрицкуген появлялось несколько серо-белых ночных бабочек из семейства, которое называют монашенки. Были они малы и немногочисленны, так что почти никто не обращал на них внимания. Пропорхав несколько ночей в еловых зарослях, они откладывали несколько тысяч яичек, на древесных стволах, а сами вскоре падали мертвыми на землю. Когда же наступала весна, из яичек выползали маленькие крапчатые гусеницы, которые начинали пожирать еловую хвою. И хотя они были страшно прожорливы, но причинить деревьям серьезный вред не могли, потому что их самих жестоко преследовали птицы. Редко удавалось хотя бы нескольким сотням гусениц спастись от своих врагов. Гусеницы, которые успевали уже подрасти, заползали на ветви, пряли себе из белых нитей кокон и окукливались. Но через несколько недель большую половину куколок склевывали птицы. Если же в августе появлялась сотня крылатых бабочек-монашинок, можно было считать, что год у них урожайный. Такое вот незавидное существование и вели монашенки долгие годы в лесу Фрицкуген. Так продолжалось бы и дальше, не появись у них неожиданный благодетель. А появился он благодаря серошкурому. Весь следующий день после бегства из лесничества лось бродил по лесу, пытаясь найти приют. Уже к вечеру, протиснувшись сквозь густые заросли старых высоких елей, почти лишенных коры, он обнаружил за ними поляну, покрытую вязкой грязью. Посередине ее стояла большая и глубокая лужа черной болотной воды. Место это не пришлось серошкурому по душе, и он уже хотел было уйти, но тут его взгляд привлек пучок ярко-зеленых листьев белокрыльника, росшего неподалеку от лужи. Шевельнув листья белокрыльника, лось разбудил спавшую под ним огромную старую ужиху. От Карра он слышал о ядовитых гадюках, которые водятся в лесу Фрицкуген, и когда черная ужиха подняла голову, высунула раздвоенный язык и зашипела, лось решил, что наткнулся на самую страшную змею. Перепугавшись насмерть, он так ударил змею копытом, что размозжил ей голову и опрометью кинулся прочь. Лишь только серошкурый исчез, из лужи вынырнул уж, такой же длинный и черный, как убитая ужиха, и пополз к ней. — Неужто ты впрямь мертва, старушка безвредная? — жалобно прошипел он. Сколько лет нам было так хорошо вдвоем, так уютно в этой трясине. Мы прожили вместе такую долгую жизнь, что стали намного старше всех прочих ужей в здешнем лесу. Ох, страшнее горя для меня нет. Уж был в таком отчаянии, что извивался точно раненый, и даже лягушкам, жившим в вечном страхе перед ним, стало его жаль. — Сколько должно быть злобы в том, кто убил бедную ужиху, которая и защищаться-то не может. Злодей заслуживает самой жестокой, самой беспощадной кары! — прошипел уж и поднял голову. Я не буду я, если не отомщу за безвредную. Клянусь, что я беспомощный, старейший уж в лесу, не успокоюсь до тех пор, пока этот лось не падет мертвым на землю, как моя старая жена ужиха. Дав клятву, уж свернулся кольцом и впал в глубокое раздумье. Да и было о чем подумать. Разве есть для бедного ужа задача труднее, чем отомстить огромному сильному лосю? Старик беспомощный ломал голову дни и ночи, однако ничего путного так и не мог придумать. Но вот однажды ночью, страдая бессонницей, уж лежал погруженный в свои думы о мести и вдруг услыхал легкий шелест над головой. Взглянув наверх, он заметил несколько светлых бабочек-монашинок, резвившихся среди деревьев. Он долго не спускал с них глаз, потом громко зашипел и вскоре заснул, видимо, очень довольный тем, что придумал. На другой день уж пополз к гадюке, змею Крюле, обитавшему в скалистой стороне леса Фрицкоген, рассказал ему о смерти своей старой жены Ужихи и попросил, чтобы Крюле, жало которого так ядовито, отомстил за нее. Но Крюле вовсе не хотелось сражаться с лосем. «Если я нападу на Серошкурова, он убьет меня. Старушка безвредная мертва, нам ее не воскресить. Зачем же зря навлекать на себя беду?» Услыхав такой ответ, уж поднял голову над землей на целый фут и страшно зашипел: «Ваш! Виш! Ваш! Жаль, что ты, владеющий столь ядовитым орудием, так труслив, что не смеешь пустить его в ход!» Услыхав эти слова, Крюле в свой черед разгневался. — Ползи туда, откуда приполз, старик беспомощный! Зубы мои наливаются ядом, но я, так и быть, пощажу тебя, поскольку ты мой сородич! Но уж не тронулся с места, и они еще долго шипели, осыпая друг друга оскорблениями. Когда же Крюле до того рассвирепел, что даже и шипеть не мог, а лишь без конца высовывал язык, беспомощный вдруг заговорил с гадюкой совсем иначе. — Вообще-то я к тебе по другому делу, — сказал он, понизив голос до вкрадчивого шепота. — Но, наверное, я так разозлил тебя, что ты не захочешь мне помочь. — Отчего же, если ты не станешь просить меня о чем-то невозможном, я к твоим услугам? — Так вот, — продолжал беспомощный, — в ельнике, поблизости от моего болотца, живет семейство бабочек-монашинок, которые в конце лета начинают порхать по ночам. — Знаю, о ком ты говоришь, — молвил Крюле. — Так что же с ними приключилось? — Это самый малочисленный народец в лесу среди насекомых, — сказал беспомощный, — и самый безвредный. Их гусеницы довольствуются одной лишь еловой хвоей. — Да, знаю, — заметил Крюле. — Боюсь, что этот народец вскоре вовсе истребят, — сказал уж. — Сколько разных птиц склевывает весной их гусениц! Крюле решил, что беспомощный желает приберечь гусениц для себя, и дружелюбно ответил: — Хочешь, я скажу совам, чтобы оставили этих еловых червяков в покое? — Да, хорошо бы, если б ты это устроил, — попросил уж, — ведь твое слово много значит в здешнем лесу. Может, мне и дроздам замолвить доброе словечко за этих пожирателей хвои? — спросил польщенный Крюле. — Я к твоим услугам, если, повторяю, ты не потребуешь от меня чего-то невозможного. — Хорошо бы. Спасибо за обещание помочь в добром деле, — поблагодарил беспомощный. — Я рад, что приполз сюда. Глава пятая. Бабочки-монашенки. Прошло много лет. Кар сладко спал на крыльце, лето только начиналось, стояла пора коротких ночей, и было совсем светло, хотя солнце еще не поднялось. Внезапно Кар проснулся от того, что кто-то позвал его по имени. Ему показалось, что он узнал голос Серошкурова, приходившего повидаться с ним почти каждую ночь, и поспешил на зов. Не дожидаясь пса, лось помчался напролом сквозь дремучие еловые заросли. Кар напряг все силы, чтобы не сбиться со следа. — Кар! Кар! — послышалось снова в ночи. то был явно голос Серошкурова, хотя псу показалось, будто он звучал совсем иначе, чем прежде. — Бегу, бегу, где ты? — крикнул пес. — Кар, кар, неужели ты не замечаешь, как опадает хвоя в лесу? — спросил Серошкурый. И тут Кар увидел, что с елей точно частый дождик непрерывно сыплется хвоя. — Да, вижу! — пролаял пес и ринулся в лесную чащу на голос лося. Он чуть было снова не потерял его след. — Кар! Кар! — почти ревел Серошкурый. — Неужто ты не чуешь, как пахнет в лесу? Остановившись, Кар принюхался. Только теперь он вдруг почувствовал, что ели испускают какой-то сильный дух, более терпкий, чем всегда. — Да, чую! — откликнулся пес и снова устремился за Серошкурым. Лось по-прежнему во всю прыть мчался вперед, так что псу было никак его не догнать. — Кар! — немного погодя снова закричал Серошкурый. — Неужто ты не слышишь, как похрустывают ветви деревьев? Его голос прозвучал так горестно, что мог бы растрогать даже камень. Кар остановился, прислушиваясь, и уловил слабое, но отчетливое похрустывание на верхушках деревьев. Казалось, там тикают часы. — Да, слышу! — закричал Кар и остановился, догадавшись, что лось вовсе не желает, чтобы он следовал за ним по пятам. Он просто позвал его поглядеть, что творится в лесу. Кар стоял под елью с пушистыми, развесистыми ветвями и жесткой темно-зеленой хвоей. Пес внимательно посмотрел на дерево, и вдруг ему показалось, будто хвоя шевелится. Подойдя ближе, он увидел тучи серо-белых гусениц, сплошь облепивших ветви дерева. Гусеницы ползли по ветвям, обгладывая их и пожирая хвою. И все деревья вокруг неумолчно похрустывали под натиском крошечных жующих челюстей. Объеденная хвоя непрерывно падала на землю, а бедные ели испускали необычайно сильный запах, мучительно раздражавший Карра. Его внимание привлекла огромная статная ель, росшая поблизости. «Этой ели, может, удастся сохранить хвою», — подумал пес, но, приглядевшись внимательнее, увидел, что и ее постигла та же участь. «Что бы это могло значить?» — ломал голову Кар. «Да чего жалко прекрасные деревья! Скоро не останется и следа от их красы!» Пес бегал от дерева к дереву, пытаясь понять, что же случилось. «Вот сосна! Может, ее они тронуть не посмели?» — понадеялся Кар. Но гусеницы напали и на сосну. «А вот береза! Ой!» И тут они. И тут тоже лесничий не обрадуется. Пес побежал в самые глухие заросли, чтобы узнать, как далеко зашло лесное бедствие. Но куда бы он ни заглядывал, всюду слышалось похрустывание, чувствовался тот же запах и падал такой же хвойный дождь. Везде были гусеницы, объедавшие лес догола. Но вот пес забрел в такие места, где не чувствовалось мучительного запаха и где царили тишина и покой. «Тут конец их власти», — решил Кар. Он остановился и огляделся. Но оказалось, что здесь гусеницы уже закончили свою работу, и хвойные деревья стояли раздетые, лишенные игл. Между их мертвыми ветвями протянулось множество запутанных нитей, спряденных гусеницами и служивших им мостами и дорогами. Тут среди погибших деревьев и ждал Карра Серошкурый. Он был не один. Рядом с ним стояли четыре старых лося, самые почитаемые в лесу. Карр знал их. То был горбатый, маленький лось с очень большим горбом. Такого ни у одного из его сородичей не было, и рогатый, самый статный во всем здешнем лосином племени, жесткогривый, с жесткой густой шерстью, и еще один старый-престарый длинноногий лось, которого звали Могучий. Горячий и воинственный, он немного присмирел после того, как во время последней осенней охоты ему всадили пулю в бедро. — Скажите, что творится в здешнем лесу? — спросил Кар, подойдя к лосям. Они стояли, понурив голову, далеко выпятив верхнюю губу, и, казалось, были погружены в глубокое раздумье. — Кто его знает? — ответил Серошкурый. — Этот крылатый народец слыл самым бессильным в лесу и никому прежде не причинял вреда. Но за последние годы он сильно расплодился и теперь того и гляди уничтожит весь лес. — Да, плохо дело, — пролаял Кар, — но я вижу, что мудрейшие из мудрых в лесу собрались на совет и, может, уже придумали, как спасти Фрицкуген. Горбатый величественно приподнял свою тяжелую голову и, прядая длинными ушами, сказал: — «Мы призвали тебя сюда, Кар, чтобы спросить, знают ли люди про это бедствие в лесу?» «Нет», — ответил Кар, — «люди ничего не знают. Так далеко в лесную чащу не забредает ни один человек, разве что в охотничью пору». «Мы, старейшие, в лесу», — молвил тогда Рогатый, — «считаем, что нам, животным, одним с этой бедой не справиться». «Призвать сюда людей значит положить конец миру в нашем мирном лесу», — сказал жесткогривый. «И это тоже беда ничуть не меньше первой». «Но нельзя же допустить, чтобы уничтожили весь лес», — возразил Могучий. «Выбора у нас нет». Кар догадался, что лосям трудно выразить свои мысли словами, и попытался им помочь. «Может, вы хотите, чтобы я рассказал людям про напасть в здешнем лесу?» — спросил он. Тут старые лоси все как один закивали головами. «Тяжело просить помощи у людей, но иного средства у нас нет». Кар пустился в обратный путь. Он очень спешил, глубоко опечаленный всем, что увидел. Вдруг навстречу ему выполз большой черный уж. «Счастливой встречи в лесу!» — прошипел уж. «И тебе счастливой встречи в лесу!» — на ходу тявкнул Кар. Но уж, изогнувшись, попытался задержать его. «Может, он тоже тревожится о судьбе леса?» — подумал Кар и остановился. Уж тотчас начал говорить о великом лесном бедствии. «Настанет конец миру и покою в здешнем лесу, если сюда призовут людей», — сказал он. «Я боюсь того же», — ответил Кар. «Но старейшие в лесу верно знают, что делают». «Я-то мог бы найти средство получше», — пообещал уж. «Кабы мне дали за это награду, какую я хочу». «А не тебя ли кличут беспомощным?» — насмешливо спросил пес. «Я... тоже старейший в лесу», — заявил уж, — «и знаю, как избавиться от этой напасти». «Ну, если ты сможешь уничтожить гусениц», — обрадовался Кар, — «никто не откажется исполнить все, что ты только пожелаешь». Услыхав ответ Кара, уж свернулся кольцом и, только надежно укрывшись под корневищем дерева, продолжил беседу. «Тогда передай от меня привет Серошкурому и скажи ему, пусть убирается из леса Фрицкуген и идет на север, не останавливаясь до тех пор, пока в лесу не будет встречаться ни единого дуба, и пусть не возвращается назад, покуда жив старик беспомощный. А я нашлю хворь и мор на всех тех, кто ползает по деревьям и обгладывает еловую хвою. — Ты что это мелешь? — зарычал Кар, и шерсть на его спине встала дыбом. — Что худого сделал тебе серошкурый? — Он убил ту, кого я любил больше всех на свете, — прошипел змей. — И я хочу отомстить ему. Не успел беспомощный замолчать, как пес кинулся к нему, но уж, лежавший под корневищем, был недосягаем. — Лежи, где лежишь, и помалкивай, — сказал наконец Кар. — Мы уберем этих еловых червяков без твоей помощи. На другой день по лесной дороге шли владелец рудника и лесничий. Вначале Кар бежал рядом с ними, но немного погодя исчез, а вскоре из лесной чащи послышался его громкий лай. — Кар гонит дичь, — сказал владелец рудника. Но лесничий не поверил ему. Уже много лет Кар не нарушал запрета на охоту в лесу, — возразил он, и кинулся в чащобу поглядеть, почему лает Кар. Его спутник пошел за ним. Лай привел их в самую глушь леса. Вдруг пес смолк. Люди остановились, прислушиваясь, и тут в мертвой тишине они услышали, как работают челюстями гусеницы, увидели, как дождем сыплется хвоя, и почувствовали сильный запах. С ужасом смотрели они на деревья, сплошь покрытые гусеницами бабочек-монашенок, этими крохотными врагами деревьев, способными уничтожить лес на много-много миль вокруг. Глава шестая. Великая война с бабочками-монашенками. Наступила весна. Однажды утром Кар бежал по лесу. — Кар! Кар! — окликнул его кто-то. Кар обернулся. Он не ослышался. То кричал старый лис, стоявший у входа в свою нору. — Не скажешь, Кар! Делают что-нибудь люди ради спасения леса! — спросил лис. — Будь спокоен! Они трудятся, не покладая рук. — Люди истребили весь мой род, а теперь убьют и меня, — пожаловался лис. — Но это им простится, только бы они помогли лесу. Каждый раз, когда Кар появлялся в лесу, его обязательно кто-нибудь спрашивал, могут ли люди помочь лесу. Ответить на этот вопрос было не так-то легко. Люди и сами не знали, удастся ли им победить бабочек-монашенок. Каждый день более 100 человек выходили в лес, желая спасти его от гибели. Они валили деревья там, где лес пострадал больше всего, очищали подлесок и срубали нижние ветки, чтобы гусеницы не могли переползать с одного дерева на другое. Они прорубали широкие просеки вокруг опустошенных лесных угодий и раскладывали там смазанные клеем жерди, которые преграждали гусеницам путь в новые места. Люди обводили кольцами клея стволы деревьев, на которых уже были гусеницы, чтобы помешать им спуститься вниз, вынудить их остаться наверху и околеть с голоду. Оставалось только удивляться, вспоминая, как в былые времена люди ненавидели старый Кальморден и боялись его. Все это продолжалось почти до самого лета. Люди с нетерпением ожидали, когда же гусеницы начнут вылупляться из яичек. Они были уверены, что хорошо подготовились к встрече с ними, и теперь большинство гусениц подохнет с голоду. И вот в начале лета стали появляться гусеницы, и было их в 100 крат больше, чем в прошлом году. Но это было бы не страшно, если бы их удалось запереть, если бы они не смогли раздобыть себе корм. Но получилось не совсем так, как надеялись люди. Правда, немало гусениц застряло на смазанных клеем жердях, а целым полчищем помешали круги из клея, и они не смогли спуститься вниз с древесных стволов. Но полностью запереть гусениц не удалось. Они все же вырывались и наружу за ограждение. Они были повсюду, ползли по проселочным дорогам, по изгородям усадеб, по стенам домов. Они странствовали по всему лесу Фридскоген, переходя и в другие стороны Кальморденского леса. «Они не успокоятся, пока не объедят весь наш лес», — говорили люди. Всякий раз, когда они входили в лес, слезы наворачивались у них на глаза. Кар испытывал страшное отвращение к этому ползучему племени, безжалостно объедающему деревья, и с трудом заставлял себя выходить за порог лесничества. Но он очень соскучился по серошкурому и однажды решил отправиться в лосиные угодья. Он бежал по лесу и, опустив нос к самой земле, отыскивал следы лося. Вот пес очутился возле дерева, у которого в прошлом году встретил беспомощного, и снова увидел его под корневищем. Уж окликнул Карра и спросил: — Ты передал серошкурому мои слова? Уйдет он в изгнание. Кар огрызнулся и попытался схватить ужа. — Все же потолкуй с ним, — посоветовал беспомощный. — Видишь, люди не знают средства против этой напасти. — Да и тебе оно неведомо, — ответил Кар и помчался дальше. Скоро он отыскал серошкурого. Лось был мрачен и, едва поздоровавшись, тотчас заговорил про Кальморден. — Все бы отдал, чтобы отвести эту беду, — сказал он. — Тогда я, пожалуй, скажу тебе. Ты бы мог спасти лес, — сказал Кар и передал лосю то, что говорил ему уж. — Пообещай это кто другой, а не старик беспомощный, я бы, не задумываясь, ушел в изгнание, — молвил лось. — Но откуда у несчастного ужа такая власть? — Ясное дело, это одно бахвальство, — решил Кар. Ужи всегда прикидываются, будто знают куда больше других. Когда Кар собрался домой, серошкурый пошел проводить его до дороги. И тут Кар услыхал, как дрозд, сидевший на верхушке ели, воскликнул: — Вот идет серошкурый! Это он сгубил лес! Вот идет серошкурый! Это он сгубил лес! Кар решил, что ослышался, но немного погодя, пробегавший по лесной тропке заяц, увидев их, остановился и, прядая ушами, заверещал: «Вот, вот идет серошкурый, это он сгубил лес!» И снова пустился бежать со всех ног. «Что это с ними?» — спросил Кар. «Сам не знаю», — ответил серошкурый. «Наверное, птицы и мелкие зверюшки в лесу сердятся на меня за то, что я посоветовал призвать на помощь людей. Ведь они вырубили подлесок и тем самым разорили все их надежные убежища, гнезда и норки. Все время, пока они шли вместе, со всех сторон беспрерывно слышалось: «Вот идет серошкурый, это он сгубил лес!» Серошкурый делал вид, будто не слышит, но теперь Кар понял, почему лось так печален. «Послушай-ка, серошкурый, — решился спросить Кар, — что это имел в виду уж? Он сказал, будто ты убил ту, кого он любил больше всего на свете. — Откуда мне знать? — удивился серошкурый. — Тебе-то известно, что я никогда никого не убиваю. Вскоре они повстречали четверку старых лосей — горбатого, рогатого, жесткогривого и могучего. Медленно и степенно шествовали они друг за другом. — Счастливой встречи в лесу! — приветствовал их серошкурый. — Счастливой встречи и тебе! — отвечали лоси. — А мы как раз искали тебя, серошкурый, хотели посоветоваться насчет леса. — Нам удалось узнать, — торжественно начал горбатый, — будто в нашем лесу было совершено злодеяние. Оно осталось безнаказанным, и оттого весь лес обречен на гибель. — Какое еще злодеяние? — спросил серошкурый. — Кто-то убил безвредное животное, которое и в пищу-то ему не годилось. А здесь, в мирном лесу Фрицкуген, это считается злодеянием. — Кто же совершил такое низкое преступление? — возмутился Серошкурый. — Ходит молва, будто в этом повинен какой-то лось. Вот мы и хотим тебя спросить. Может, ты что-нибудь знаешь? — Нет, — ответил Серошкурый. — Я никогда не слышал, чтобы лось убил безвредное животное. Расставшись со старыми лосями, Серошкурый отправился с Карром дальше. Он становился все молчаливее и молчаливее и шел, низко опустив голову. И тут они наткнулись на Крюли, лежавшего на своей каменной глыбе. — Вот идет Серошкурый! Это он сгубил лес! — прошипел, как и все другие обитатели леса, Крюли. У Серошкурова внезапно лопнуло терпение. Подойдя к гадюке, он поднял переднее копыто. — Собираешься убить меня, точь в точь, как убил старую ужиху? — спросил Крюли. — Когда это я убивал ужиху? — возмутился Серошкурый. — В самый первый день, лишь только появившись в лесу, ты убил жену ужа беспомощного, — напомнил лосю Крюли. Серошкурый отпрянул от гадюки и проговорил в отчаянии. — Карр, это я совершил ужасное преступление! Я лишил жизни безобидное животное! Из-за меня погибает лес! — Что ты мелешь? — прервал его Карр. — Скажи ужу беспомощному, что нынче ночью Серошкурый уходит в изгнание. — Ни за что я этого не скажу! — вскричал Карр. — Северные края опасны для лосей. — Неужто ты думаешь, Карр, я захочу остаться здесь после того, как навлек на лес такую страшную беду? — спросил Серошкурый. — Только не торопись, подожди до завтра. Ведь ты сам учил меня, лось без леса не лось, лес без лося не лес, — напомнил Серошкурый. На том они и расстались. Карр отправился домой, но этот разговор с лосем так обеспокоил его, что уже на другой день он снова пришел в лес встретиться с другом. Но Серошкурова нигде не было. Да пес и не стал очень-то его искать. Он понял, что лось ушел в изгнание. Унылый и мрачный возвращался Карр домой. Он не мог простить Серошкурому, что тот позволил этому несчастному ужу так себя одурачить. Неслыханная глупость! Ну какой такой волшебной силой может обладать беспомощный? Когда Карр, погруженный в свои думы, подошел к дому, он увидел лесничего, указывавшего на какое-то дерево. — Чего ты там высматриваешь? — спросил его стоявший рядом работник. — На гусениц мор напал, — сказал лесничий. Карр несказанно удивился, но еще больше разгневался от того, что уж смог сдержать свое слово. — Придется теперь Серошкурому до скончания века коротать жизнь на чужбине. Этот беспомощный, наверное, никогда не околеет. Но вдруг Карру пришла в голову мысль, немного утешившая его. Может, беспомощный и не доживет до самой глубокой старости? Пусть только уничтожит гусениц, а там я знаю кое-кого, кто загрызет его насмерть. Не всегда же он будет прятаться под корневищем, пусть только высунется из своего логова. На гусениц действительно напал мор, но в первое лето все они не погибли. Многие из них успели превратиться в куколок, из куколок же вышли миллионы бабочек, Они летали по ночам среди деревьев, словно снежинки в пургу, откладывая уйму яичек. Казалось, метет поземка. На следующий год можно было ожидать, что лесу станет еще хуже. Но, к счастью, дурные предчувствия не оправдались. Мор на гусениц быстро распространялся от одного конца леса к другому. Захворавшие гусеницы переставали обгладывать хвою, заползали на верхушки деревьев и там умирали. Люди страшно радовались, видя это, но еще больше радовались лесные звери и птицы. Истосковавшийся по серошкурому, Кар мечтал о том дне, когда он, наконец, загрызет беспомощного. Но гусеницы успели расселиться на много миль в соседние леса, так что и нынешним летом хворь их окончательно не погубила. Перелетные птицы передавали Карру приветы от Серошкурова. Он жив, и ему хорошо. Но они же поведали тайком, что лося не раз преследовали браконьеры, и он только с большим трудом спасся от их пуль. Карра мучили тоска и заботы. Надо было ждать еще 2 лета, только тогда придет конец этим гусеницам. Но вот, наконец, Карр услыхал от лесничего, что лес вне опасности, и тотчас отправился на охоту за беспомощным. Но, придя в лесную чащу, пес понял, его постигла ужасная беда. Он не может больше охотиться, не может бегать, не может выслеживать врага. Пока длилось это долгое-долгое ожидание, Карру подкралась старость. Сам того не заметив, пес одряхлел и почти ослеп. Он не в силах был убить даже ужа, не мог избавить своего друга Серошкурова от заклятого врага. Часть 7. Возмездие. Однажды в полдень Акка и Скебникайсы и ее стая опустились на берегу лесного озера. Они все еще находились в Кальморденском лесу, хотя уже покинули Эстерьотланд и прилетели в уезд Йоннокер, что в Сёрмланде. Весна, как обычно бывает в горах, запаздывала, и почти все озеро, кроме узкой закраины вдоль берега, было покрыто льдом. Гуси тотчас полезли в воду купаться и добывать корм. А Нильс Хольгерсон, потерявший утром деревянный башмак, отправился в заросли ольхи и березы поискать кору, которой можно было бы обернуть ногу. Мальчик забрел довольно далеко в лесную чащу. Он беспокойно озирался по сторонам. Не по душе ему было в этом лесу. «То ли дело равнина», — думал он. «Там хоть видишь, кто идет или летит тебе навстречу. Да и в буковом лесу куда ни шло, земля там почти голая. А этот лес, как все березняки да ельники, непроходим и дик. Как еще люди их терпят? Будь я хозяином здешних лесов, я бы их давно срубил». Наконец Нильс нашел подходящий кусок бересты и только стал прилаживать его к ноге, как вдруг услыхал за спиной шорох. Обернувшись, он увидел, как прямо к нему по хворосту ползет змей. Змей был удивительно длинный и толстый, но мальчик заметил, что по бокам головы у него светлые пятна, и потому спокойно остался стоять на месте. «Это всего-навсего обыкновенный уж. Он мне, наверное, не сделает ничего плохого», — подумал он. Но уж вдруг так сильно толкнул его в грудь, что мальчик упал. А когда он, тотчас вскочив на ноги, помчался прочь, змей пополз следом. Почва в лесу была каменистая, покрытая колючими иглами, и быстро бежать мальчик не мог. Змей же преследовал его по пятам. Вдруг прямо перед собой малыш-коротыш увидел большой щербатый валун и стал карабкаться на него. «Сюда-то ужу за мной не влезть», — подумал он. но, благополучно взобравшись наверх и оглянувшись, увидел, что змей силится взобраться и туда. Сверху на валуне, наполовину с него свисая, лежал другой почти круглый камень величиной с человеческую голову. Непонятно даже, как он там вообще держался. Когда над валуном показалась голова змея, мальчик, забежав за круглый камень, столкнул его. Камень скатился прямо на змея, прижал его к земле, да так и остался лежать. «Камень сделал свое дело», — подумал мальчик, с облегчением переводя дух. «Пожалуй, в более страшной переделке за все путешествие мне бывать не приходилось». Не успел он опомниться, как сверху раздался шум, и рядом со змеем опустилась на землю птица. По величине и обличью птица напоминала ворону, но у нее было красивое, черное, с блестящим отливом оперение. Из предосторожности мальчик спрятался в трещине камня. Путешествие с воронами было еще свежо в его памяти, и он не хотел рисковать. Черная птица расхаживала широкими, размашистыми шагами вдоль туловища змея, пытаясь перевернуть его клювом. Наконец, раскинув крылья, она закричала резко и пронзительно: «Да это же старик беспомощный! Он мертв!» Мальчик понял, что птица — это не ворона, а ворон, и даже догадался, как его зовут. Ворон еще раз прошелся вдоль туловища змея, затем, остановившись в глубоком раздумье, стал почесывать лапкой затылок. «Не может быть, чтобы в одном лесу было два таких огромных ужа», — сказал он. «Наверняка это он». Ворон только было собрался вонзить клюв в змея, как вдруг остановился. «Не будь дурнем, Батаки», — сказал он самому себе, — «и не вздумай сразу же съесть этого ужа. Позови сюда Карра. Он не поверит, что беспомощный мертв, пока сам не увидит его». Ворон до того смешно, до того торжественно расхаживал, беседуя сам с собой, что Нильс, сидевший затаив дыхание, не выдержал и расхохотался. Услыхав его смех, ворон одним взмахом крыльев взлетел на валун. Мальчик быстро поднялся, подошел к нему и спросил: «А ты, случайно, не Батаки ворон, добрый друг Акки из Кебнекайсы?» Внимательно разглядев его, ворон три раза кивнул головой. «А это ты летаешь с дикими гусями? Это тебя они кличут Малыш-Коротыш?» — полюбопытствовал он. — «Да, это я», — ответил мальчик. — «Вот славно, что ты мне повстречался. Может, скажешь, кто убил этого ужа?» «Я скатил на него камень, когда он гнался за мной. Камень его и убил», — признался мальчик и рассказал, как все получилось. — «Ловко для такого малыша, как ты», — восхитился ворон. — «В здешних краях у меня есть друг. Вот уж он обрадуется, что змей убит, а я тоже хотел бы сослужить тебе службу, отблагодарить тебя. Скажи, почему ты так радуешься, что беспомощный убит?» — спросил мальчик. — «Ох», — вздохнул ворон, — «длинная эта история. У тебя не хватит терпения выслушать ее до конца». Но мальчик настаивал, и ворон рассказал ему всю историю Карра, Серошкурова и ужа беспомощного. Когда он кончил, мальчик сидел некоторое время молча, задумчиво глядя перед собой, а потом сказал: «Спасибо тебе. Мне кажется, я лучше понял жизнь леса, когда выслушал эту историю. А осталось хоть что-нибудь от леса, Фрицкуген?» «Большая часть уничтожена», — ответил Батаки. — «Деревья выглядят так, словно в лесу бушевал пожар. Их придется срубить, и пройдет немало лет, прежде чем лес станет таким, как прежде». — «По делам этому ужу», — сказал мальчик. — «И все же не пойму, Неужели он и впрямь был такой мудрый, что сумел наслать мор на гусениц? Может, он просто знал, что на них нападет такая хворь, — молвил Батаки, и, отвернув голову, прислушался. — Слышишь? — каркнул он. — Кар где-то близко. Да чего же он обрадуется, когда увидит, что беспомощный мертв? Мальчик тоже прислушался к звукам, доносившимся со стороны озера. — Кар беседует с дикими гусями, — сказал он. — Он, наверное, притащился к берегу, надеется получить весточку о серошкуром, — каркнул Батаки. Мальчик с вороном соскочили с валуна и поспешили вниз к озеру. А там уже гуси, выйдя из воды, толковали со стариком Карром, таким хилым и слабым, что, казалось, он вот-вот упадет мертвым. — Это и есть Карр, — сказал мальчику Батаки. — Пусть сначала послушает диких гусей, а потом скажем ему, что беспомощный мертв. Вскоре они услыхали, как Акка рассказывает Карру. Было то в прошлом году, в пору нашего весеннего перелета. Однажды утром мы, Юкси, Какси и я, вылетели с озера Сильян в Далекарлии и помчались над огромными пограничными лесами между Далекарлией и Хельсинцгладом. Внизу ничего не было видно, кроме мрачных черно-зеленых хвойных лесов. Снег высокими сугробами еще лежал между деревьями, в реках, скованных льдом, кое-где темнели полыньи, на берегах же снег местами стаял. Мы почти не видели ни селений, ни усадеб, лишь на летних пастбищах серые хижины, пустующие зимой. То тут, то там бежали узкие и извилистые лесные дороги, по которым люди зимой возили бревна, а внизу, по берегам рек, были навалены огромные штабеля строевого леса. Летим мы, и вдруг видим, трое охотников идут лесом и ведут на своре собак. У охотников никаких ружей не было, лишь одни ножи за поясом. Охотники шли не по извилистым лесным тропам, а напрямик по твердому ледяному насту. Казалось, они хорошо знают, куда идут, чтобы найти то, что ищут. Мы, дикие гуси, летели высоко-высоко, а лес лежал под нами прямо как на ладони. При виде охотников нам захотелось узнать, какого зверя они собираются травить. Мы стали летать взад-вперед, всматриваясь в лесную чащу, и вдруг в глухих зарослях увидели вроде бы три больших, поросших мхом камня. Да нет, это не могли быть камни, иначе бы их замело снегом. Мы стали быстро снижаться, и тут три каменные глыбы зашевелились. Оказалось, это были лоси. Лось и две лосихи с лосятами, укрывшиеся в лесной глуши. Лось поднялся, и когда мы спустились на землю, подошел к нам. Такого большого и великолепного лося мне на моем веку видеть не доводилось. Но когда он заметил, что разбудили его всего-навсего бедные дикие гуси, он вновь улегся. — Нет, старина батюшка, не время спать, — сказала я ему, — бегите как можно скорее. В лесу рыщут охотники, они направляются прямо к вашему лежбищу. — Спасибо вам, матушка-гусыня, — сказал лось. Казалось, он вот-вот заснет. Но вы ведь хорошо знаете, что в это время года отстрел лосей запрещен. Эти охотники верно охотятся на лисиц. В лесу, видимо, невидимо лисьих следов, но охотники не глядят в ту сторону. Верьте мне, они знают, что вы залегли здесь. Они идут прямо на вас. Они вышли без ружей, только с рогатинами и ножами. Ведь весной стрелять в лесу нельзя. Лось продолжал спокойно лежать, но лосихи встревожились. — Может, гусыня правду говорит? — — сказали они и начали подниматься. — Лежите тихонько, — велел лось. — Никакие охотники в эту глухомань не придут, не бойтесь. Мы снова поднялись в воздух, но продолжали парить на нашей обычной высоте, над лосиным лежбищем, желая поглядеть, что станется с лосями. Вдруг видим, лось выходит из чащи. Понюхав воздух, он пошел прямо на охотников. Сухие ветки громко трещали у него под копытами. На пути лося лежало большое открытое болото. Туда-то он и направился, и встал посреди топи, где ничто его не защищало. Лось стоял там до тех пор, пока на лесной опушке не показались охотники. Тогда он повернул и побежал в сторону, противоположную той, откуда вышел. Охотники спустили собак, а сами, что есть мочи, помчались за ним на лыжах. Закинув голову, лось бежал во всю прыть, вздымая копытами снег. Вокруг него словно клубилось снежное облако, и собаки, и охотники сильно подстали. Тут он остановился, как будто поджидая их. Но стоило им показаться, и он снова ринулся вперед. Мы поняли, что он хочет отвести охотников от лежбища, где остались лосихи, и поразились его храбрости. Ведь он сам кинулся навстречу опасности ради того, чтобы его лосих оставили в покое. Никто из нас не улетел, нам хотелось видеть, чем все кончится. Охота длилась уже несколько часов. Мы только диву давались. Неужели охотники думали, что им удастся измотать такого сильного бегуна, как этот лось? Но тут мы увидели, что лось уже не может мчаться так быстро, как прежде, и гораздо осторожнее ступает по снегу. Когда же он поднимал ногу, на снегу оставались кровавые следы. И мы поняли, почему охотники были так упорны. Они надеялись, что снег поможет им извести лося. Он был тяжел, непрестанно проваливался в сугробы. Твердый снежный наст резал кожу на его ногах и раздирал ее в кровь. Каждый шаг был для лося мучительным, а охотники и собаки, более легкие, чем он, свободно передвигались по насту и без устали продолжали его преследовать. Лось все бежал и бежал вперед, но шаги его становились все более неверными. Он то и дело спотыкался и тяжело дышал. Под конец лось потерял терпение. Он остановился, чтобы подпустить ближе собак и охотников и сразиться с ними не на жизнь, а на смерть. Стоя в ожидании, он поглядел ввысь и, увидев нас, диких гусей, круживших у него над головой, закричал: «Не улетайте! Дикие гуси, пока все не кончится! А когда в следующий раз полетите над Кальмордынским лесом, отыщите там пса Карра, он живет у лесничего. Скажите ему, что его друг Серошкурый пал славной смертью». Когда Акка подошла в своем рассказе до этого места, старый пес поднялся и, ковыляя, подошел к ней еще ближе. «Серошкурый прожил честную жизнь, — сказал он, — и он знает меня, знает, что я храбрый пес, и буду гордиться им, услыхав, что он принял славную смерть. Расскажите только... Кар! Кар! — послышался из леса голос человека. Старый пес быстро поднял голову и задрал хвост, словно желая придать себе дерзкий и гордый вид, но тут же снова поник головой и опустил хвост. — Меня зовет хозяин, — сказал он, — я не хочу, чтобы он меня ждал. Недавно он зарядил ружье. мы пойдем с ним в лес в последний раз. Спасибо тебе, дикая гусыня. Теперь я узнал все, что мне надо, и спокойно встречу смерть.